Я понял, вы собираетесь улететь на вертолете. Об этом не стоит волноваться. Меня прикроют. Я просто хочу узнать, сможете ли вы достать вертолет, организовать его тайный вылет из Франции, а потом посадку с золотом. Это не так уж сложно. На вертолете полетит Бернштейн. На корабле ему делать нечего. В вертолете должен быть еще один человек, чтобы поднимать с Бернштейном нагруженную сетку. Я хочу знать точно грузоподъемность машины. От этого зависит, сколько золота мы возьмем. Мне кажется, имея на вертолете четверых мужчин общим весом килограммов 300, вертолет поднимет тонну золота. Возможно, и больше, я узнаю. 80 слитков, минимум по 14 тысяч долларов за штуку дадут нам. Бенсон откинул голову, прикрыл глаза, задумался над коротким расчетом. Рейк смотрел на него, но размышлял не о цифрах. 25-фунтовые слитки напомнили ему, как однажды он прошагал целую милю с 20-фунтовым лососем на плече. Рейкс хорошо помнил его тяжесть. Вспомнил, как хлестал ему в лицо ветер со снегом. Около 500 000 фунтов. Неплохо, правда? Ну а если мы продадим золото по 35 долларов за унцию, выше официальной цены американского казначейства, то выручим почти 750 000. Сейчас меня больше интересует другое. Раз уж мы решили взять вертолет, я хочу испытать его. Нужно узнать, какой вес можно поднять лебедкой за раз, сколько времени потребуется, чтобы поднять вдвоем полтонны, тонну или две. Вот почему я хочу, чтобы Бернштейн побыстрее познакомился с вертолетом. Он все проверит и рассчитает. Сможете вы это устроить? Естественно. Но бизнес есть бизнес, все за ваш счет. И еще одно. Что делать с Бернштейном после того, как золото прибудет во Францию? Бернштейн сам скажет, куда предпочтет уехать. Я же через 3 дня полечу в Англию. Поэтому хочу получить въездную визу за 2 недели до возвращения на острова. Это просто. Что передать мистеру Манделю от готовности плана? Сначала решим вопрос с вертолетом. Как только я узнаю, на что он способен, тогда и перейдем к деталям. Когда машина закрутится, время будет нашим главным соперником. Я хочу управиться на корабле за час максимум. Люди быстро привыкают к опасности. Они начинают думать, у них улетучивается страх, и в конце концов они поступают наперекор логике. Провожая Рейкса до двери, Бенсон спросил. «Скажите, это дело вас увлекает хоть чуть-чуть?» «Нет. Я работаю лишь потому, что меня вынудили». Если бы я был хозяином себе и придумал все сам, то, наверное, наслаждался бы. Но мне тошно подчиняться. Покажите мне того, кто никому не подчиняется. Такого зверя нет. Рейкс сел на поезд в Брайтон и поехал к Бернштейну. Они провели 3 часа в уютной гостиной, обсуждали операцию. Работали как всегда. Брали черновой план, проходили его шаг за шагом. Возражали друг другу, искали ошибки, определяли степень риска, переходили к следующему пункту только тогда, когда не оставалось противоречий в предыдущем. Если не хватало данных, чтобы принять решение, они искали способ их получить. Например, когда Бёль зайдет на борт, Рейкс должен сопровождать ее по билету провожающего, который она достанет у морских властей. Но после ограбления, конечно... Все обшарит, чтобы узнать, как Рейкс попал на корабль. Выяснится, что это или заяц, или провожающий, который остался на борту. Если пропуска у провожающих собирают, то пропуска Рейкса, хотя он и будет на вымышленное имя, у них не окажется. А если они связаны с пассажирами, которые их заказывали, это приведет к Бёль, чего быть не должно. Бернштейн пообещал выяснить, как кунарские власти выдают пропуска, собирают ли их, когда провожающие уходят. Каждый шаг нес с собой такие вот загвоздки, и бороться с ними задача Бернштейна. «Самый простой способ часто оказывается самым надежным», — сказал он. «Завтра я позвоню в Кунарт и обо всем расспрошу».